Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». В эфире «Радио России» программа о человеческой душе. И раз мы – это программа о человеческой душе, значит, мы иногда должны поднимать вопросы, на которые заранее не сможем дать ответа. Вопросы о том, из чего, из какого материала сделана наша неуловимая душа. А вопрос, который я вдруг в понедельник сформулировал для сегодняшней программы, звучит страшно и касается каких-то очень далеких ноток нашей души. Причем касается их у каждого человека. Что случилось бы с нами, что было бы с нами, если бы в истории, культуре, душе не было бы Христа, не было бы Нового Завета? Что было бы с нами со всеми, с верующими, с атеистами, с верующими абсолютно других религий? Мне даже не столько хочется об этом поговорить самому, поскольку какое-то огромное количество мыслей моментально вспухает у меня в голове, сколько очень хочется послушать ваше мнение. Что было бы, если бы не было Христа, не было бы передачи радиотеатра «Фантазии», само собой разумеется. Но что было бы с нами, с нашей культурой, театром, мыслями, со всем тем, что мы называем своей собственной душой? Пожалуй, мне хочется назвать сегодняшнюю передачу опросом, и поэтому мне очень важны ваши звонки сегодня. Мне очень важно услышать ваше мнение, мнение людей, которые совсем недавно жили в культуре, в которой Бога не было. Вот главный смысл вопроса сегодняшней передачи. И, между прочим, возник он точно так же из неожиданного для психологической программы звонка одной из наших радиослушательниц. Здравствуйте. Вот никак я не пойму ответа на такой вопрос. Сослагательный такой вопрос, сослагательным наклонением. Как все-таки должны были бы правильно поступить люди, Пилат и люди того времени, как правильно нужно было поступить? И что было бы с нами, то есть с религией, с мировой, если Христос бы не был распят, то есть все было бы благополучно. Спасибо. Вот такой простой звонок. Мне показалось, что в сущности это тот самый вопрос. Вот если мы с вами задумаемся и поймем, а могло ли быть так, что иудеи приняли Христа, объявили его своим царем, Пилат упал на колени и сказал: «Господи, прости меня за грехи мои». По всей видимости, тогда бы не было Христа, а было бы что-то совсем другое и совсем иное, поскольку в нашей религии, во всяком случае, в религии, которая создала сегодняшний европейский мир, все было не так. Да и могло ли быть иначе? Что в нашей душе создано тем самым мигом распятия, о котором мы с вами говорим на тренингах? Что было бы с нами, если бы Нового Завета не случилось? Давайте попробуем представить себе такую странную и непривычную фантазию. Ваши мнения мы ждем по телефону 956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. Я думаю, он всем знаком. 956-1514. Телефон нашей студии, которая находится в Москве. И код города 495-495-956-1514. Что было бы с нами, если не было бы Христа? Вот такая всеобъемлющая тема передачи. Ну, конечно, сразу вспоминается мне эксперимент, поставленный в нашей художественной литературе, поставлен он Владимиром Тендряковым, который, если вы помните, написал роман. И в романе этом физик-теоретик Гребин проводит фантастически смелый эксперимент, пытаясь понять логику человеческой истории. И ЭВМ выкидывает из базы данных по истории человечества все, что связано с Христом. Он пытается, Владимир Тендряков, по-своему пытался дать ответ на этот вопрос в романе «Покушение на миражи». И результаты этого эксперимента мы, конечно, с вами тоже можем здесь обсудить. 956-15-14, московский телефон нашей студии. Ну, а музыку, которую мы слушаем, конечно, это тоже музыка культуры без Христа. И многим нашим радиослушателям в музыкальном тренинговом цикле понравилось и удивило вас пение такой замечательной певицы, нашей певицы из далекой Тувы, которую зовут Санько Немчулак. И после передачи у нас в эфире было очень много вопросов о том, что же, как же она пела дальше. Ну вот несколько ее мелодий, напетых ей 5 лет назад, я предлагаю сегодня послушать в радиопередаче, поскольку эта музыка и эта манера петь принадлежит иной культуре, в которой Христа не было. Прежде чем отвечать на звонки, я знаю, дорогие дамы, что вы ждете в эфире, мне все-таки хочется дать слово нашей постоянной радиослушательнице Ирине, которая, как всегда, оставила блестящее сообщение на автоответчике. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Очень неожиданный вопрос для сегодняшнего обсуждения. Что было бы с историей и культурой, если бы не было Христа? Понятно, что не было бы западной цивилизации. Была бы какая-то другая. Какая, неизвестно, сложно сказать. И я думаю, что, учитывая большой период времени и огромное количество людей, участвующих в создании этой цивилизации, просто сейчас бессмысленно прогнозировать настоящее, изменяя прошлое. А для меня пришествие мир Бога человека означает начало осознавания каждым человеком своей ответственности за все происходящее внутри тебя и вовне. А вернее, Христос дает всему человечеству путь к этому осознаванию. До пришествия мира Христа за мир и за человека отвечал Бог или боги. Человеку достаточно было выполнять какие-то ритуалы, соблюдать традиции, не нарушать заповеди, чтобы умилостливить Бога и попросить для себя каких-то благ. А Спаситель приносит в мир Новый Завет, любовь, и это означает прежде всего тщательная, внутренняя, чуткая, очень точная настройка своей души на другого человека, на других людей, на окружающий тебя мир. Без внутреннего ответственного осознавания себя этого никогда не сделать. И поэтому лично для меня отсутствие Христа означает это отсутствие ответственности, отсутствие целостности, отсутствие гармонии внутри себя. До свидания. Я хотел сказать несколько слов об этом страшном слове «ответственность». Мне кажется, что ответственность – это естественный, автоматически возникающий плод сознания. Более того, сознание и ответственность – это одно и то же. В человеке живет, всегда жила страшная трещина, разрыв. Любой акт сознания, вот этого внутреннего постижения себя, мучителен, потому что уж больно мало там внутри себя хорошего находим мы, особенно когда этот процесс осознания только-только начинается. На самом деле человеческая культура постоянно бежит в другую сторону. Она бежит в сторону от ответственности. Ну или, по крайней мере, всегда одновременно бежит в двух направлениях. Дело в том, что ответственность – это механизм выбора. Как только мы выходим из-под первой, как только мы начинаем делать первые шаги самостоятельные по квартире, когда мы маленькие, сразу появляется какая-то ответственность. За себя, за то, чтобы не ушибиться, за то, чтобы не расстроить маму, потом школа. Любой наш самостоятельный шаг связан с выбором. Мы очень устаем от выбора, он очень нас мучает. И поэтому человек вечно ищет какие-то способы, поразительная вещь, отключить свое сознание, отключить ответственность, сделать так, чтобы ни за что не отвечать. И вполне возможно, что это вот то, что мы ответственны, это плод поступка Адама. Это он, съев яблоко познания добра и зла, вдруг стал самостоятельным. За порогом рая его ждала смерть, а до нее ответственность, которая раньше лежала на владельце райского сада. Человек, как известно, потом все время хотел туда вернуться, в эти самые райские кущи, непрерывно хотел в них вернуться, и ничего у него не получалось. И смутно, инстинктивно, где-то в глубине души мы чувствуем, что райское блаженство – это отсутствие ответственности, то есть отсутствие сознания. А так как в состояние животного мы вернуться не можем, мы можем вернуться только в состояние скота, а в состояние животного нет. У нас, по всей видимости, все-таки другая природа. Мы можем стать чудовищами, а животными, то есть, ну да, вот человек собакой или там коровой стать не может. Он может стать чудовищем. Но становится он чудовищем, потому что он смутно чувствует, что вот это вот райское блаженство – это выключение ответственности. И поэтому я думаю, что ответственность возникла, если говорить религиозным языком, как результат греха, как результат испорченности нашей природы. И как раз Христос – это надежда на то, что эта ответственность станет нам в благо, а не в тягость. Доброй ночи, Лена. Извините за мой монолог, пожалуйста. Есть Лена у нас в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, вы знаете, я сейчас вот так глубоко, когда услышала уже ваш разговор, и впереди Ирина говорила, я так широко и глубоко не думала, вот как-то раньше. Вот вы знаете, Лен, извините, пожалуйста. Вот только вот что сказать, можно я скажу, что я, может быть, или потому что уже в результате всей жизни, я знаю точно, что Бог троичен, и что всю жизнь у меня так складывается, что, может быть, это не у меня у одной, а у многих, я была и член партии, и комсомолка, и учительница, но я сейчас знаю, что у меня в жизни было очень много, ну просто можно сказать, вся жизнь прошла под знаком того, что каким-то чудом я и моя семья оставались живы. И что это только Бог троичен. И Бог Отец, Иисус и Дух Святой. Если я во втором классе осталась с мамой случайно, а без папы в 38-м году уже точно сразу. А мама, ну чудом, это такое чудо, что она у меня была всю жизнь. И очень много других обстоятельств. Спасибо большое. Спасибо, Лен. К сожалению, вас очень плохо слышно. Если бы не было промысла Божьего, то наша жизнь складывалась по-другому. Вот, наверное, как хочет ответить на наш вопрос Лена. Доброй ночи, Вера. Здравствуйте. Слышно меня, да? Да, вас слышно. Старайтесь говорить чуть-чуть поотчетливее, потому что не очень хорошо слышно. Я поостерегусь высказывать именно свои мнения. Может быть, у меня даже их и нет, своих-то. Я просто хочу по двум писателям пройтись. Вот я знаю, что Достоевский, Федор Михайлович, про него говорили, когда читали его произведения, говорили, что по произведению судя, человек верующий. А почему же он богохульник-то такой? Это говорили редакторы. Сам Достоевский, про него говорили, вернее, он сам, но про него его близкие говорили, что человек созерцает две бездны, одну бездну веры, другой бездны, неверия. И Достоевский всегда метался. Ну, вы знаете сами, наверное, по его произведениям. Метался. Есть Бог, нету Бога. И в конце концов пришел к выводу, что если даже его и нет Бога, то его следовало бы выдумать. То есть это такая сказка, которая как-то мобилизует, как-то учит вот про Достоевского. Теперь я, значит, сейчас, в настоящее время, вот сижу, читаю книжку Цусима, кто не читал, просто не книжка, а чудо. Нолик с рябой. И вот здесь каждый праздник служили на корабле обедню. Засвистали команде на богослужение. Засвистали дудки капралов. Я кое-что опускаю. Для матросов самым нудным делом было стоять в церкви. Они начинали шарахаться в разные стороны, прятаться по закоулкам и отделениям, словно в щели тараканы, когда их внезапно осветит огнем. А унтеры гнали их с криком, с шумом, с зуботычинами, с самой отъявленной бранью, в Христа, в Богородицу, в алтарь, в крест воздвиженский. Офицеры это слышали и ничего не возражали. Получалось что-то бессмысленное, такое издевательство над религией, поле которого не придумает ни один безбожник. Это вторая цитата. И третья, значит, это я просто своими словами расскажу. значит, пока Су-7 и 3 эскадры ехала, потом они объединились там в одну, в Корейский пролив ходили. Они много портов прошли и много чего увидели. И в частности, в одном порту открывался новый публичный дом. И вот для того, чтобы этот публичный дом процветал, для того, чтобы приносил доход, позвали священника. И он кропил каждое ложе, и каждое ложе, значит, приговаривал что-то. И, короче говоря, все матросы Спасибо, в кулак. Спасибо большое, Вера. Я вот что хочу сказать. Все это, вне всякого сомнения, было, и все это так. Но только ни матросы, ни священники, ни даже Федор Михайлович Достоевский, в общем, не Иисус Христос. Я хотел бы услышать не ваше отношение к религии, а ваше отношение к главному событию веры, явлению Иисуса Христа и его воскресению. Вот в чем дело. Вот что мне хочется, значимость чего мне хочется понять. То, что были плохие священники и матросы, это, по-моему, всегда было очевидно. Мне кажется, что то, что вы говорите, можно ответить мыслью, боюсь я ее не совсем верно процитировать, но, по-моему, Блез Паскаль, думаю, не надо его представлять, очень точно это сформулировал. Он как-то сказал, что есть только три разряда людей. Одни обрели Бога и служат ему. И это люди счастливые. Другие не нашли Бога и даже не пытаются его искать. Эти безумные и несчастные. И есть третьи люди, которые не нашли Бога, но ищут его. Эти люди разумные, но еще пока несчастливы. Вот я предлагаю вам расположить как бы по классификации Паскаля, матросов, священников и всех остальных тоже. Ну что ж, вопрос сводится к следующему. Что же было бы с нами, если бы не было Христа? И продолжаем разговор об этом после музыкальной паузы. Серебряные нити. Мне кажется, что во всех наших высказываниях сегодняшних звучит то, о чем говорила Ирина. Какое-то мучительное желание не тратить мыслей на то, чтобы думать, нежелание осознавать, поскольку задуматься – это какое-то чрезвычайно мучительное усилие. И мне кажется, что вот это вот нежелание осознавать, задумываться – это и есть самые страшные плоды времени и времен, и не только в нашей стране, когда нету Христа, когда сам механизм размышления и осознания забывается, потому что ведь осознание, если смотреть на него с позиций очень широко подчеркиваю, христианских, это и есть своего рода сретение. Это попытка встретиться с Богом внутри себя. И мне кажется, достаточно важные слова прозвучали у нас на автоответчике перед эфиром. Здравствуйте. Говорит Николай Владимирович. Я хотел бы сказать, ответить на вопрос, зачем человек должен экономить свое время? Для чего оно так ценно в жизни? Дело в том, что когда мы развлекаемся и живем по жизни, не задумываясь, и когда мы приходим к концу жизни, мы спохватываемся, что мы нашли что-то очень, очень важное. Нас начинает мучить тоска по прожитому, потому что мы чувствуем, что мы что-то очень важное упустили. И особенно это ощущение близко, остро приближение к смерти. Так вот, самое главное из истории всех-всех религий, которые вывод можно сделать, это то, что человек не ищет Бога во время своей короткой жизни. И поэтому он очень остро ощущает перед смертью, что он не нашел самое главное, что должен был найти. Это Бога, чтобы после смерти не блуждать в каких-то сферах темных, мрачных или в подземельях Аида. Ада, а выйти в высшие сферы, в райские сферы. То есть христианину нужно найти при жизни еще Христа. Только тогда он может называться христианином. Буддист должен найти Будду. Значит, мусульмане должны увидеть свет Аллаха. Вот поэтому, если человек выполнил эту задачу в жизни, он может считаться. Реализовал себя, он не зря потерял время, не истратил время в жизни. Он счастливый человек перед смертью, он с улыбкой уходит из этого мира, потому что он знает, что тот проводник, которого он нашел, он приведет его в высшие сферы, в четвертый план. Четвертый план, или план пятый, наверное, в данном случае не имеет значения, но ведь действительно... Доходя до старости, мы очень часто чувствуем, что какого-то главного деяния в себе мы не сделали. А тогда кто мы? Без образа Бога внутри души. Кто мы? Зачем мы живем? Зачем так странно кончается наша жизнь? Вдруг выясняется, что, не найдя этот образ Бога, нет надежды на то, что жизнь продолжится там, за вот этим загадочным и странным пределом. А если нету этой надежды, то зачем нужны усилия души здесь, в этой жизни? Все развлечения, все... То, что происходит вокруг нас, пытается нас отвлечь от чего-то невероятно главного. Ирина называет это осознанием. Наш радиослушатель называет поиском Бога. Я все чаще и чаще думаю, не одно ли это и то же. Вот с вашего разрешения я прочту пару кусочков из Тендрякова, из «Покушения на миражи». У меня когда-то, он после смерти автора вышел, в 87-м, по-моему, году. И тогда меня очень заинтересовал этот роман. Вот что писал Тендряков. «Течет поток рода людского. Куда? Какие силы гонят нас? Безвольны ли мы рабы этих фатальных сил, или у нас есть возможность как-то их обуздать? Мучительные вопросы всегда вызывали страх перед будущим. Они прорывались в легендах о всемирном потопе, хоронящих под собой человечество, в кошмарах откровения Атеана, в жестких расчетах Мальтуса. И хотя активная жизнедеятельность людей побеждала этот страх, но тревога за свои судьбы не исчезала, и загадки бытия не становились менее мучительными. Чем дальше, тем меньше человек зависел от внешних сил, тем сильнее он ощущал, опасность кроется в нем самом. Что-то не то, что находится со стороны, больше всего мешает. Мешает, в частности, непроходящая наша, лютая взаимонесовместимость. Жалкое же мы утешение. Мы столь же несчастны, как и наши прадеды, ничуть не добрее, не отзывчивее, ничуть не сильнее любим друг друга. Человечество всегда отказывало себе в лишнем куске хлеба, чтобы получить смертоносное оружие. И теперь оружие обходится в десятки раз дороже тракторов, работающих в поле. По самомнительности и недоразумению мы продолжаем относить себя к виду Homo sapiens, человек разумный. Право же нам куда более подходит название, которым мы наградили своих далеких предшественников. Человек умелый. Мы умелы, мы удивительно сноровисты, мы изобретательно создаем с помощью одних вещей другие. Но вот беда, мы поразительно неразумны, сами себе постоянно ужасаемся. Доброй ночи, Алексей. Я, наверное, вряд ли скажу что-то новое, если... Может быть, и не нужно в этой программе говорить новое, думаю. Наверное, все-таки вы правы. Если скажу, что если бы Христа не существовало, то рано или поздно возникло бы желание того, чтобы он появился, чтобы его услышать. Потому что все-таки Бог, он находится вне времени, вне пространства, и нельзя рассматривать его как некое звено в цепочке причин и следствий. Как звено в цепочке причин и следствий, наверное, рассматривать нельзя. Однако есть другие причины и следствия. Это причины и следствия, которыми занимается наша передача. Это причины и следствия души. Чего бы не хватало нашей душе? Видимо, не хватало бы. А чего еще? Покоя. Покоя. А разве Христос это покой? Не мир я вам пришел дать, но меч. В общем, покоя-то в нашей религии маловато, я бы сказал. Но он дал веру. Веру во что? В спасение. В спасение. Веру в спасение любого? Нет, только того, кто истинно этого желает. А кто истинно этого желает? И кто из нас этого не желает? Кто из нас не желает спастись? Поднимите руки. Ну, тот, кто не понимает, от чего ему спасаться. А вы думаете, такие есть? Ну, я думаю, что есть. Ну, в общем, наверное, есть. Ну... Мне кажется, что это совсем слабоумные люди. Да, вот абсолютно счастливым человеком, полностью счастливым во всем, мне кажется, может быть только человек очень и очень недалекий. Значит, чего бы, вот, что дает надежду на спасение? Ну, кроме факта, да, христианство – это рассказ о факте. Это рассказ о факте воскресения. Если не говорить о возможности воскресения, что дает надежду? Надежду? Сложно сказать. Ну, кроме факта воскресения. Да, а что дает надежду? Сам факт Ведь знаете, почему, Ирина говорила, Алексей, вы никогда не задумывались, почему факт явления Христа создал западную цивилизацию? Он сделал что? Он объединил все народы, как бы это сказать. Ну, дал единую религию. Да он сделал нашу душу. Я все время хочу сказать, что он сделал нас, нашу индивидуальность. Он для европейского человека и для российского человека на самом деле есть образец души. Он надежда в том, что он и он один дал нам право на самостоятельность. Когда Ирина говорила о ветхозаветном человеке, о древнем человеке, о языческом человеке, она говорила, в общем-то, о том, что этот человек ответственности не имел как раз потому, что за него как бы отвечал закон. Ну, соблюдай правила. Совсем не обязательно. Ну, соблюдай правила, и тогда ты будешь спасен автоматически. Ну, да? Смотри, у тебя есть даты жертв, правила общения с предками, как бы соблюдай их. А Христос сделал одну вещь одновременно и очень важную, и очень страшную. Он каждого из нас поставил перед своим лицом. Он сделал нас индивидуальностями, которые могут объединиться в понятии, которое называется церковью, которое мы сегодня не обсуждаем. Тем не менее, выходя из этой церкви, из собора, человек остается с Богом один на один. Он ответственен перед Ним и за грехи свои, и за молитву свою, и за все остальное тоже. Вот эту саму возможность самостоятельности на самом деле дало учение Христа. Потому что, по всей видимости, если бы его не было, то в первую очередь невозможны были бы никакие из тех институтов, к которым мы привыкли. Не был бы возможен ни социализм, потому что социализм – это своеобразная пародия на христианскую общину. И не будь этой модели христианской общины, никакой социализм не был бы возможен. Не была бы возможна и демократия, потому что демократия дает опору на индивидуальность, на собственное мнение человека, на его способность осознать себя и свои поступки. А то, что имеет мы в виду под осознанием собственных глубин, собственных помыслов, мы имеем в виду на самом деле нахождение в себе Бога. Вот потому что Бога, поскольку там больше в глубинах нашей души, искать нечего. Там можно еще найти чудовище, если попробовать от этого образа Бога сбежать или уйти. Потому что образ Бога — это что хорошо и что плохо, что честно и что нечестно, что правильно и что неправильно. Кроме всего остального, это некий комплекс того, о чем мы говорим. Это позволило мне или ему остаться человеком. Спасибо вам большое, Алексей. Зоя Владимировна, вы еще с нами, я долго вас держу. Зоя Владимировна. Зоя Владимировна, вы есть еще с нами или нет? Нету. Наверное, уже ушла Зоя Владимировна из эфира. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что пасхальной иконой я не успею этого сказать в циклах наших тренингов, является икона сошествия в ад, на самом деле. Христос изображается выходящим из ада и выводящим оттуда Адама и Еву. Осознание Христа в себе На самом деле, в том числе, среди бесконечного количества вещей, о которых я могу говорить, есть одна. Наша с вами ответственность друг за друга должна приносить нам радость. Радость, а не мучительное страдание. У святого Августина есть три образа отношения человека к греху. Не могу не грешить, могу не грешить и не могу грешить. Вот человеческий путь, он должен как бы постепенно идти от «не могу не грешить» до «не могу грешить». Вот этот вот путь, то, ради чего стоит жить и то, ради чего не стоит жить, заложено в нас как семечком, даже если мы атеисты, все равно и в любом случае христианство. И вот что я хочу еще сказать на прощание. Мы с вами не увидимся на протяжении недели, поскольку по пятницам мы больше не выходим в эфир. Увидимся мы с вами, то есть услышимся в прямом, извините, пожалуйста, эфире, только 3 мая. И раз уж такие вокруг праздничные у нас с вами передачи, то я решил, что темой следующей программы будут казаки Льва Толстого. А казаки — это потрясающий совершенно толстовский роман, в котором есть сцена, как бы продолжающая сегодняшнюю тему. Сцена о том, как герой, один из героев повести «Оленин», идет через лес и находит лежбище оленя. Не сочтите за труд, за праздники. Перечитайте эту маленькую повесть, и мы с вами в следующую среду, через неделю, поговорим о том, о некоторых формах переживания человеческой души, невероятно важных для человека. Тема ближайшей программы и нашей встречи через неделю – «Казаки» Льва Толстого. Спасибо большое. Как всегда, если вы захотите, мы еще продолжим этот разговор. Спокойной ночи. Yellow.